«Удивительная колония это Нумия», — писал Гоген жене. «Хорошенькая и призабавная. Чиновники, их жены, семейство, которым при 5000 франков жалования хватает средств разъезжать в карете, дамы в роскошных туалетах. Разгадать эту загадку немыслимо. А всех богаче освободившиеся каторжники. Они-то в один прекрасный день и возьмут верх». Новая Каледония была в ту пору местом ссылки. Каторжники отбывали срок наказания на острове Ну, напротив Нумия. От всего этого так и подмывает начать прожигать жизнь, заняться подделками. Если тебя осудят, ты в скором времени заживешь счастливо. В общем, каждый ищет счастье, где может. На океане Гоген плавал с чиновниками. На Лавире ему пришлось плыть с офицерами. Тут были и моряки, и армейцы, которые ехали на место службы. Один из них, капитан Сватон, плыл с Гогеном до Таити, где должен был вступить в командование ротой морской пехоты, расквартированной в Папиэтте. На Лавире Гоген провел 3 недели. Ночью, 8 июня, на 19-й день плавания, он заметил вдали зигзаги огней у подножия конусообразной зубчатой горы. Корабль обогнул Мореа, остров по соседству с Таити. Показалась земля, о которой так долго мечтал Гоген. Часы шли. 9 июня рассвет над Тихим океаном озарил фиолетовые вершины двойного вулканического массива, который, поднявшись из воды, образовал Таити и его гористый полуостров Тайярапу. Вдоль берега тянулись тонкие стволы кокосовых пальм. Там и сям среди зелени виднелись хижины. Пройдя ворота кораллового рифа Лавир, вошел в рейд Папиэтте и стал медленно подходить к набережной, гордеющей пятнами листвы брахихитонов. По воде скользили пироги местных жителей. «Это не стоит бухты Рио», — думал Гоген. Во время плавания он сдружился с капитаном Сватоном. Это должно было облегчить ему первые шаги. Лейтенант Жено, офицер, встречавший Сватона, предложил Гогену свою помощь. Гоген с удовольствием ее принял. Вообще у него не было ни малейшего желания держаться в стороне от европейской колонии в Папиэтте. Чем больше у него будет знакомых, тем лучше. В 10 часов утра он попросил аудиенции у губернатора Ла-Каскада, уроженца Мартиники, продемонстрировал ему свой мандат, статьи Мирбо, рекомендательные письма. Ла-Каскад Этьен Теодор Мондезир в 1886-1893 годах губернатор Таити. Ла-Каскад принял художника как важное лицо. Гоген был чрезвычайно польщен. Позже Гоген писал по поводу этого свидания с губернатором Ла-Каскадом, которого он называл негром. Художественная миссия. В глазах негра эти слова были просто официальным синонимом шпионажа. И как я ни старался его разубедить, все было тщетно. Окружающие разделяли его заблуждение. И когда я говорил, что мне не платят, никто мне не верил. Но так ли уж точен был Гоген в своем рассказе? Он был польщен и уважением, с которым его повсюду встречали. Местная чиновная знать приглашала его к обеду, к нему обращались с просьбой написать портрет. На Таити ни одна живая душа не знала, что на самом деле представляет собой Гоген как художник и как человек. Но Гоген, всегда легко воодушевлявшийся, в своей наивности ни минуты не сомневался, что все эти любезности обращены именно к нему. Он был преисполнен оптимизма, просил жену познакомить его с представителями различных кругов белого населения в Папиэтте. Он решил, что найдет заказчиков. «Думаю, что в самом скором времени получу заказы на портреты за весьма хорошую плату», — писал он Метте на 3-й день приезда. «Пока что я заставляю себя уламывать. Лучший способ набить себе цену. Так или иначе, похоже, что я здесь начну зарабатывать деньги, а я на это не рассчитывал». Вот что значит реклама. Как это ни глупо, но в конце концов, почему бы и нет? С тех пор, как Гоген высадился в Папиэтте, в городе не прекращалось необычное оживление. Туземцы толпами прибывали сюда из отдаленных частей острова, из других островов. Последний маурийский король Поммаре V лежал при смерти.